Серия «Книжная коллекция. Комсомольская правда». XIX век. XIX том. Марк Твен. Номер 44. Таинственный незнакомец. Старинная рукопись, найденная в кувшине. Вольный перевод из кувшина. Москва. Издательский дом «Комсомольская правда». 2007 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.